Десятое. А состязания, как-то незаметно и неожиданно для всех, подошли к концу. Отзвенели луки, отсвистели стрелы, отсмеялись удачливые, отругались косорукие, и к последнему дню, дню Басилейской охоты, из реальных претендентов на руку Иола и Халики осталось пятеро. Немало удивленные этим обстоятельством близнецы, младший сын Авгия, имени которого никто не запомнил, потом ровесник близнецов, суровый спартанец Проной с чудовищно обожженным лицом, кажется, дальний родственник Гиппокаонта, и некий Лиот Скрита, красавчик и проныра. И никто не знал, что почти все — имена, события, надежды и провалы, слова и поступки — будет впоследствии многократно переврано, безбожно искажено и бесповоротно утеряно. Никто не знал, да и не собирался, в общем-то, портить себе пищеварение подобными никчемными размышлениями. «А вон и Иола», — отметил Эфикл, глядя на скрывающиеся в распахнутом зеве ворот носилки, в которых странно неподвижно сидела совсем еще юная девушка с прямыми светлыми волосами, забранными на затылке в узел. — Хоть увидим, наконец, за что боролись. — А это кто? Невыспавшийся Алкид зевнул во весь рот и бесцеремонно ткнул волосатой рукой в сторону вторых носилок, где с интересом поглядывала на собравшихся мужчин черноволосая ровесница невесты, в отличие от хрупкой Иолы, более похожая на молодую, вполне оформившуюся женщину. — На маму чем смахивает? — Ладамия, дочь Акаста и Олкского, — лениво бросил Иолай, стараясь не показать, как задели его последние слова Алкида. — Который на Арго. — Акастова дочка? — дружно удивились братья. — Ты-то откуда знаешь? Говорить приходилось громко, перекрикивая тех несостоявшихся женихов, которые и домой не разъехались, и на охоту в качестве зрителей не собирались, оставшись во дворе, напиваться с горя на драмовщинку, славить Диониса Лисия. Примечание. Лисий — распускающий, освобождающий. Знаю. Иолай не стал вдаваться в подробности. Он еще ночью решил, что обо всем расскажет близнецам только по возвращении в Тиринф. Мне малиновка насвистела на ушко. Ну что, парни, пошли? И они вместе со всеми двинулись к воротам, для разнообразия давая подзатыльники путавшемуся под ногами Лихасу. Парнишка раздобыл где-то короткий меч, к счастью, довольно тупой, и теперь сиял от счастья, явно надеясь отличиться. Правда, еще не знал, чем. Дорога сначала шла под уклон. Потом принялась петлять, время от времени прикидываясь еле заметной тропинкой для овец, уводящей охотников от побережья в лесистую сердцевину острова. Солнечные лучи брызгали искрами во все стороны, поранившись о копейные жала и бронзовые насадки на концах лук. Шумно галдели, брецая оружием, многочисленные зрители в предвкушении отличного развлечения. Даматы придворные вслух славили твердость руки и божественную меткость своего Басилея и его сыновей. Впереди двумя цветными пятнами, нежно-розовым и лазурным, отсвечивали одеяния девушек и доносилось шлепанье сандалий носильщиков по стертым камням. Часть всеобщего возбуждения передалась и Иолаю, а раскрасневшийся Лихас тот вообще удрал вперед, затесавшись в самую гущу народа, где и врал напропалую прострелы в колчане у Алкида. Дескать, те самые, знаменитые, смоченные в черной желчь лернейской гидры. Стоять рядом и то опасно. Ему верили. Лишь на подходах к лесной прогалине, наискосок от которой простиралась обширная луговина, шелестя метелками пахучих трав чуть ли не в рост человека, лишь тогда Басилей Иврит призвал к молчанию и вскоре принялся расставлять стрелков полукругом, лицом к дальней опушке леса, откуда высланные еще перед рассветом загонщики должны были выгнать дичь. Носилки, устроив для девушек что-то вроде невысоких сидений, установили в центре, за спинами стрелков. Иола-невеста сидела с прежним отсутствующим выражением лица. Если окружающее волновало ее, то это никак не проявлялось. Утренний прохладный ветер играл выбившимися из прически светлыми прядями на висках. Дергал полы легкой накидки, дерзко припадал к щеке зябким поцелуем. Тщетно. Иола оставалась неподвижной. Ладами уже напротив, живо интересовала происходящее. Она то и дело о чем-то расспрашивала носильщиков и толстого неуклюжего Домата, стоявшего рядом. С нескрываемым любопытством рассматривала сосредоточенных претендентов на руку подруги. Взгляд Лаодамии на мгновение задержался на Иолае. Он и Лихас оставались на правом фланге рядом с братьями, не пожелав отойти за деревья. Потому что Лихаса сейчас никакая сила не могла оттащить от обожаемого Геракла, а Иолая от обожаемого Лихаса. Девушка задумчиво сдвинула пушистые брови, словно что-то вспоминая, потом обратилась к толстяку Домату. Иолай, словно почуяв интерес к своей персоне, резко вскинул голову. В это время из леса, темно-зеленой стеной стоявшего на той стороне луга, донеслись приближающиеся крики, грохот, громыхание медных тимпанов, качнулись ветки напротив изготовившихся к стрельбе охотников, и крупный олень одним грациозным прыжком вылетел на открытое пространство и на мгновение замер, увидев множество людей. Идеальная цель, это поняли все. И 8 стрел почти одновременно с гудением прошли через луг. Кажется, никто из охотников не промахнулся, и Лаодамия зажала уши руками, когда олень, пронзительно вскрикнув, почти как человек, бесформенной грудой повалился на траву. На тонком, прозрачном лице Иолы не отразилось ничего. Охота началась. Следующими были две белохвостые косули. Выскочив из леса, они тут же, не останавливаясь, стремглав понеслись вдоль дальней кромки смертельно опасного для них луга. Тишина. Не только смолк, непонятно почему, далекий еще шум загонщиков, но даже птицы и кузнечики, казалось, замерли в ожидании. Коротко рявкнула тетива, вторая, третья. Ближняя косуля с разгону кувырнулась через голову и исчезла в волнующемся разнотравье. Ее товарка стала заворачивать обратно в чащу, и в следующее мгновение 4 стрелы догнали животное. Две воткнулись в шею, две в бок. Кретянин Лиот и безымянный сын Авгии выстрелить не успели. Томный, немного похожий на девушку Лиот, с задумчивым сожалением опустил лук и, чуть рисуясь, поправил свои густые курчавые волосы. Сын Авгия же не скрывал своего раздражения, глазами ища кого-нибудь, на ком бы он мог выместить свою злость. Кто-то появился почти сразу, вызвав восторг у всех собравшихся. Это была целая стая уток с оглушительным кряканьем, взметнувшаяся из-за верхушек деревьев. — Откуда они взялись? — успел еще подумать Иолай, глядя, как птицы то и дело валятся вниз на вылет, пронзенные стрелами. Наверное, каждый из охотников знал, попал он или промахнулся, но конечный результат станет известен позже, когда слуги соберут убитую дичь и выяснится, кому принадлежат стрелы. А стрелы соискателей перепутать невозможно. На всех разное оперение. — Иолайчик, что это? — прошептал нервно пританцовывавший рядом Лихас, выводя Иолая из раздумий. — Где? — Вон в траве змея, что ли? — Действительно. В 15-20 оргиях от них трава колыхалась совершенно непонятным образом, как если бы там что-то ползло, крупная змея, например. Охотникам сейчас было не до земных забот, их внимание приковывало небо и заполошно мечущиеся утки. Легкий, едва ощутимый холодок зашевелился внутри Иолая. Чувство опасности редко подводило его, не раз спасая жизнь хоть первую, хоть вторую, и он, не задумываясь, тронул за локоть целившегося в очередную крякву Алкида, сбивая прицел. Другой же рукой Иолай поманил к себе испуганно заморгавшего толстяка Домата. Сам Домат интересовал его в последнюю очередь, но за спиной придворного на перевязи болталась тяжелая двусторонняя секира Лабриса с укороченным древком. Алкид раздраженно обернулся, готовый выругаться. Вместе с ним, словно услышав безмолвный окрик, повернулся только что сбивший утку и фикл. Иолай молча повторил жест Лихаса, указав на дорожку шевелящейся травы. Близнецы изменились в лице, и фикл потащил из колчана очередную стрелу. Потом Иолай еще краем глаза успел заметить, что Домат секиры подошел и собирается заговорить, что Басилей Юврит с недоумением смотрит в их сторону. И тут, видимо, оставшиеся во дворце выпивохи-неудачники, поднимая чаши во здравие ушедших охотников, допустили какую-то бестактность по отношению к мстительному Дионису. потому что события, словно с цепи сорвались, понеслись стремительно, как прыгающий леопард, священный зверь веселого бога. Два леопарда, самец и самка. Колыхнулись брызжа пыльцой травяные метелки, выплюнули из себя две пятнистые молнии. Матерый леопард с низким, утробным рыком шиб стоявшего впереди прочих красавчика льёдокритянина. Теперь в полукруге охотников образовался провал. Стрелять в леопарда можно было только с риском попасть в одного из людей, и между зверями и свободой находились лишь носилки с не успевшими еще ничего понять девушками. Леопард хлестнул себя по бокам сильным гибким хвостом и прыгнул во второй раз. Две стрелы одновременно ударили в зверя, сверху и снизу. Василий Еврит стрелял хладнокровно и чисто, как на стрельбище, учитывая все, кроме того, что учесть было нельзя. Разъяренный зверь прыгнул почему-то не на девушек, а на замешкавшегося спартанца Проноя, и ивритова стрела, пущенная с высоты роста Басилея, вошла леопарду не в затылок, как предполагалось, а в плечо. Алкиджи, коротко толкнувшись обеими ногами, плашмя рухнул на спину, назад и чуть вправо, держа лук горизонтально поперек груди, и оперенная дубовая древко стрелы до середины впилось под нижнюю челюсть самца, бронзовым клювом раздробив позвонки у основания черепа и выйдя наружу. Это была счастливая смерть, мгновенная и легкая. Конвульсии не в счет. Более благоразумная самка, стелясь над самой землей, скользнула мимо Элая. И тот, едва не оторвав злосчастному Дамату голову, сдернул висевшую секиру с толстяка и наискось полоснул уворачивающуюся пятнистую бестию. Раненый зверь взревел, приседая на задние лапы. Времени на второй замах не оставалось, и Алай швырнул секиру в оскаленную морду самки, хватая проклятую кошку за загривок, и через себя, словно соперника борца в палестре, послал прочь, подальше от нешелохнувшейся Иолы и пронзительно визжавшей Лаодании, с ногами забравшейся на носилки, словно это должно было ее спасти. Отбросив бесполезный лук, Ификл перехватил воющую самку в воздухе, ударил оземь. Кровоточащие полосы от когтей протянулись от ключицы к правому плечу амфитриада и дважды опустил кулак на узкую, почти змеиную морду животного. Раздался хруст, самка дернулась, раз, другой, и вытянулась. На миг все замерло. Даже Лаодамия подавилась визгом, и тишину разорвал дикий, торжествующий, рвущийся из самых глубин крик Лихаса. «Знак! Знак! Знаменье богов! Великий Геракл застрелил зверя! Великий Геракл победил Басилея Эврита! Геракл — победитель! Слава!» «Слава!» — прохрипел, стоя на четвереньках, невредимый кретянин Лиот, растерявший изрядную часть своей томности. «Слава!» И Фитай Халид вскинул вверх руки, и вдруг стало ясно, что он выше своего отца, просто сутуется, в отличие от себя. «Геракл, победитель!» — хрипло по-солдатски рявкнул спартанец Проной, и страшное, обожженное лицо его внезапно просияло детской радостью. «Слава сыну Зевса! Знаменье!» — не вникая в подробности, подхватили опомнившиеся зрители, и отдельные возгласы потонули в общем восторженно-приветственном шуме. И Элай, наконец, более или менее отер ладони от липкой звериной крови. Трава оказалась неожиданно жесткой, так и норовя рассечь кожу, и выпрямилась. «Слава! Эврит проиграл Гераклу!» И Элай почувствовал, что глохнет. Вокруг беззвучно раскрывались и захлопывались рты, а напротив стоял Басилей Эхалли, иврит-лучник, иврит-одержимый, и белыми от ненависти глазами смотрел на радостно орущего Лихаса и поднимающегося с земли грязного Алкида. Так смотрят на смертельных врагов.